402. Июль 25. Мысли формы, наполняющие сознание человека, соединяют его незримыми физическим зрением нитями с определенными сферами пространства, созвучными с характером и природою этих мыслеформ. Нити эти обладают большой магнитной силой, притяжение которой преодолевает легко и свободно земные расстояния. Таким образом, все люди мышлением своим объединяют и связывают себя с определенными сферами тонкого мира, соответствующими светоносности или отемненности их мыслей. Так каждый человек, живя на Земле, уже принадлежит тем или иным слоям надземного мира. Слои эти, начиная с низших и тяжких, поднимаются все выше и выше, достигая высоты степени светоносности, неописуемых словами. Связь с иерархией света связует и объединяет со светом, связь с иерархией темных – с тьмою. Так выбор свободной направления вверх или вниз, во тьму или к свету, решает судьбу человека. Но направление это утверждается человеком на Земле, когда среди плотных условий и плотного окружения и вещей его внутреннее состояние и мысли создают невидимый, но реальный мост связи с теми или иными сферами незримого мира. Незримого для глаза земного, но яркого, зримого и действительного для тонкого зрения. Конкретность надземного мира и его форм, их красочность, явность и реальность столь же зримы для развоплощенных духов, как реальность плотного мира для воплощенных. Когда исчезает для сознания освободившегося от тела земной мир, то после его пробуждения в надземном мир тонкий предстает перед человеком во всей полноте его уявления, которую способно вместить его сознание. Мир тонкий воспринимается по сознанию и способности вмещения. Только отрицателям и неверам вмещать нечего, то есть нечего осознавать, ибо мысль отрицания жизни в надземном лишает отрицателя жизни, ибо в мире надземном царствует мысль.